Либо... Что это? Посмотрите! Они вылезают из болота! Это гиппопотамы. Геркулес. Да? Ты слыхал когда-нибудь о гиппопотамах в Боливии? Нет, капитан Дик, никогда. Муха! А! Что такое? Кто это кричит? Кто там? Это я кричу, друзья мои. Ну что с вами, господин Бенедикт? Меня укусило какое-то насекомое. Раздавите его. Раздавить? Как бы не так. Ведь это муха и прелюбопытная. Боже мой, это же муха ЦЦ! Я сделал величайшее открытие. Африканская муха ЦЦ в Боливии. ЦЦ никогда не водились в Боливии. Быть может, вы ошибаетесь, господин Бенедикт. Что? Может быть, это не муха ЦЦ? Да как вы смеете со мной так говорить, молодой человек? Я всю жизнь посвятил энтомологии. Теперь я сделал величайшее открытие. ЦЦ в Боливии. Друзья! Друзья! Становится темно. Придется нам и эту ночь провести под открытым небом. Что, Геркулес, что это за рев? Это лев. Да-да, и никто так не рычит. Это лев. Мама, я боюсь льва. Успокойся, успокойся, мой мальчик. Мы прогоним льва. Спокойно! Разжечь костер! Есть, Бат есть, и Остин Дик. На караул вместе с Геркулесом живет. Есть, капитан Дик. Спокойно, спокойно, мой мальчик. Стреляйте! Успокойся, мой мальчик, ведь мама с тобой. Ну, вот мы уже прогнали льва. Динка, хватит рычать, хватит. Ну вот, Джек, успокойся, успокойся. Все спокойно, все на местах. Ну, спите, друзья, спите. Спи, Джек, спи. Спи. Спи, усни, спи, мой мальчик, спи. Спи, Джек, спи. Джек уснул. Геркулес, вы слышали рычание льва? Вы видели гиппопотамов? Вы знаете, что это значит? Да, капитан, знаю. Мы не в Боливии, мы в Центральной Африке. Но там ведь была точная надпись «Дорога на Атакаму». Кому бы это пришло в голову? Уверен, что это дело рук Негоро. Негоро? Да. Я все время чувствую, что он где-то рядом.